Инка Юпанки, который звался также и другим именем, Пачакути Инка Юпанки, был царевичем, сыном великого Манко Капака, первого царя этого царства. И точно так же этот великий Пачакути был первым военным государем и завоевателем этого царства, который покорил все окрестности великого города Куско. Он внушил к себе страх и сам себя назвал властителем. Они говорят, что он был не так храбр, как жесток, потому что обладал весьма суровым характером, и он первым приказал почитать уаки и первым отдал распоряжение о том, каким образом следовало им приносить жертвы, и он разделил их уаки и распорядился поклоняться им по всей империи. И есть такие, которые говорят, хотя языком мифа, что причиной тому послужило то, что во времена этого великого полководца и государя Пачакути выше города, на месте под названием Чатакака или Сапи, явился человек, одетый в красное, как на том изображении, с трубой в одной руке и посохом в другой, и что накануне его появления проливные дожди шли в течение месяца, днем и ночью, без остановки, и что они боялись, что мир опрокинется, что они называют Пачакути, и что этот человек пришел по воде, и что он остановился за 4 лиги от Куску. Государь вышел встретить его там, где они условились, и он стал умолять пришельца, чтобы тот не дул в свою трубу, потому как они боялись, что если он подует в нее, то весь мир опрокинется, и затем он умолял, чтобы они были братьями, и чтобы действительно он не дул в нее, и через некоторое число дней он, явление, обернулся камнем, и по этой причине он назвал себя Пачакути, что означает опрокидывать землю, или в ином смысле отказываться и лишаться своего собственного наследства. Этот государь и полководец имел за плечами великие войны и столкновения с своими врагами и выходил победителем, как храбрый и могущественный полководец. А потом он заказывал великие пиршества и множество жертвоприношений, и он установил, что год начинается в декабре, то есть тогда, когда солнце достигает предела в своем движении, потому как до правления этого государя год начинался в январе. Информанты Муруа начали с достижений инки Пачакути. Завоевание религиозной реформы посредством реорганизации поклонения уакам. Затем они объясняют, почему Пачакути предпринял эти шаги. Сделав это, они переходят на язык мифологии. Или, может быть, точнее, они объясняют, что Пачакути думал и действовал с точки зрения мифологии. Повесть открывается предзнаменованиями бедствия. В течение 30 дней и 30 ночей лили неземные дожди. Стоял ли мир на краю гибели? Из других источников нам известно, что существовало предание о первых годах царствования инки Пачакути. Они были необычайно трудными. И Пачакути Ямка, и Гуаман Пома говорили о разрушительной засухе. В те дни был великий голод, который продолжался в течение 7 лет, и в течение всего этого времени семена не приносили никаких плодов. Многие умерли от голода и рассказывали даже, что некоторые ели своих собственных детей. Выражая почти что с ликованием то, что приключилось с ненавистными инками в царствовании инки Пачакути, Гуаман Пома писал: «В то время приключилось великое число смертей среди индейцев от голода, жажды и чумы, потому что в качестве наказания Бог отказывал им в дожде на протяжении 7 лет, некоторые говорят, что в течение 10 лет. Были потопы, землетрясения и много штормов, а ныне все заняты тем, что оплакивают и хоронят мертвых». В таком случае вполне вероятно, что начало царствования инки Пачакути сопровождалось великой засухой. Это вряд ли благоприятствовало новому царю. Он сердился на своего отца инку Виракочу, он не желал подчиняться фаталистскому видению. Его собственная мать делала ему наставление о его обязанностях по отношению к религии Виракочи, однако он не мог решить, что делать. Он стремился одерживать победы над всеми опасностями на полях сражений, но крестьянство в долине Куско и за ее пределами кололо ему пятки. Так как силы истории закружили его в водовороте, он испытывал разочарование и нерешительность. Согласно Бетансону, перед решающим сражением Счанкас,